Я объяснил, что в этом случае возникает сложная связь между расщеплением электронных состояний и колебаниями ядер, которая модифицирует применимость приближения Борна-Оппенгеймера к этим состояниям. Ландау возражал. Он сказал, что я должен быть очень осторожным. В вырожденном электронном состоянии, симметрия, на которой основано это вырождение, в данном случае линейное расположение трех атомов в равновесии, вообще говоря, нарушается. Я сумел убедить Ландау, что его сомнения не обоснованы. Это может быть единственный случай, когда выиграл спор с Ландау. Через год в Лондоне я спросил себя, существует ли другое исключение из постулированного Ландау утверждения. Было ясно, что электронное вырождение может расстроить симметрию, на которой оно основано. Но как часто происходит это необходимое вырождение? Вопрос оказался непростым. Я начал обсуждать эту проблему с Яном, который, как и я, был беженцем из Германии. Мы просмотрели все возможные симметрии и нашли, что линейные молекулы составляют единственное исключение. Во всех остальных случаях подозрение Ландау подтвердилось. Одна проблема осталась нерешенной. Доказательство так называемого «эффекта» Яна Теллера было получено весьма грубым методом пересмотра всех симметрий подряд. Насколько я знаю, общего доказательства нет до сих пор. В этом причина того, почему эффект должен носить имя Ландау. Он предвидел этот эффект, и кроме него никто не получил доказательств, которые удовлетворила бы математика. Ян и я проделали лишь немного технической работы. Spade work. В 1934 году Ландау принимал бора в Харькове. Труды Ландау и его коллег по Украинскому физико-техническому институту привлекли внимание советских и зарубежных физиков. Харьков превратился в крупный физический центр. Здесь созывались конференции по теоретической физике, в которых принимали участие лучшие физики Европы. Харьковская конференция 1934 года была посвящена актуальным проблемам современной физики от атомного ядра до твердого тела. Конференция начнется завтра. Бор настроен весьма советски, и можно лишь сожалеть о том, что он не был у нас до сих пор, писал Яков Ильич Френкель 18 мая 1934 года. Дау с гордостью показывал Бору Харьков, площадь Дзержинского с величественным Госпромом, самую большую площадь в Европе, здание УФТИ, свое непритязательное жилище. Бора все приводило в восторг. Ему все нравилось. Нильс Бор и фру Маргарет посетили пригородный колхоз, побывали в детском доме. Бор в восхищении от СССР. «Мы приобрели в нем полного энтузиазма друга», записал Френкель во время конференции. Но самое большое впечатление на знаменитого датчанина произвело то, что Ландау создал теорфизический центр в Харькове. И хотя методы работы с учениками были у Ландау совсем другие, он многое перенял от Бора, и тот это заметил. После окончания конференции Ландау провожал Бора и его жену. Датскому физику понравилось в советской стране. Он одобрительно отнесся к деятельности Ландау. И это было замечательно. На душе у Дау было легко и хорошо, как всегда после встречи с учителем, которого он так любил. В этом же году Ландау снова поехал в Копенгаген. В 1934 году Ландау была присвоена степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации, а в 1935 году он получил звание профессора. Вначале Учеников в семинаре Ландау насчитывалось совсем немного.